Троица. Когда входишь в зал древнерусской иконописи Третьяковской галереи, понимаешь, что оказался в каком-то ином мире. И дело вовсе не в том, что эти иконы не похожи на обычную живопись. Здесь иной язык, обилие непонятных символов. Находясь у иконы, ощущаешь, что древний мастер старался передать своей кистью то, что невозможно порой выразить словом. Перед иконой Святой Троицы письма Андрея Рублева можно стоять часами. Разве эта икона с неземной гармонией цветов и линий, глубоким внутренним покоем ангельских ликов, не шедевр изобразительного искусства? Но почему именно этому изображению было суждено стать выразителем православного учения? Очевидно, здесь дело не только в непревзойденном мастерстве кисти художника. Разве мало в мире шедевров? Иконописец удивительным образом смог прикоснуться к глубокой тайне, тайне Бога, троичного в лицах и единого по своей божественной сущности. Тайне, которая так и остается для человеческого ума непостижимой. Блаженный Августин в своей исповеди писал, что он много размышлял о Святой Троице и не мог постичь этой тайны. Однажды он вышел на прогулку и пришел к берегу моря. И тут он увидел маленького мальчика, который вырыл ямку в песке и стал носить в нее пригоршнями морскую воду. Августин стал наблюдать за мальчиком и, наконец, спросил, что же тот делает. «Я вырыл ямку для моря и теперь ношу туда воду, чтобы перенести море в ямку». Блаженный Августин удивился наивности ребенка и воскликнул: «Как ты не понимаешь, что перелить море в ямку нельзя, ведь она не может вместить в себя море?» «А как же ты хочешь вместить в своей голове океан Святой Троицы?» Еще задолго до появления христианства человечество знало о Боге многое. Несмотря на всю пестроту религиозных идей, о Боге большинство верований говорили очень похоже. Он – Абсолют, который бесконечно силен, властен, премудр, справедлив, невещественен, может быть, даже и добр. Но христианское благовестие сказало о Боге такое, чего не мог ожидать никто. Бог один, но Он не одинок. Он есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. При этом каждый из божественных лиц является во всей полноте Богом. Но не три Бога в Троице, нет. Отличия лиц не разделяют одной и той же божественной сущности. Здесь три есть одно, а одно равняется трем. Провозглашенная христианством истина Бога Троицы оказалась раскрытием еще одной, неведомой дотоле истины. Бог есть любовь. Святая Троица – это тайна божественной любви. И эта божественная любовь является одновременно и торжеством, и ликованием, и крестным состраданием со своим творением. Центр этой тайны по отношению к нам – распятая любовь. Бог – не одинокая единица, но единство. Бог – не просто личный, но межличностный Бог. Он диалогичен, внутри него совершается вневременный диалог бесконечной и неоскудевающей любви. О чем же ведут беседу три божественных лица, изображенные Рублевым в круге вечности? Протопоп Аввакум в начале своего жития размышляет над этим предвечным советом. Отец говорит сыну: «Создадим мир». И сын отвечает: «Да, отче». «Но этот мир, — продолжает отец, — отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть». «Да будет так, — говорит сын». Бога любой религии можно спросить: «А как ты любишь людей? Что они для тебя значат? Ничтожные пылинки среди мириад миров, мелочные, копошащиеся в земной грязи недоумки?» Но только Бог Троицы отвечает: «Цена вашей жизни — моя смерть». Богу умереть невозможно, но для того мой сын и стал человеком, чтобы его собственным человечеством испытать весь ужас и всю трагедию вашего греха и, преодолев, победить вашу смерть. И если люди не могут верить в то, что три лица Святой Троицы составляют одно божественное существо, то потому только, что они враждуют друг с другом и думают, будто всякий человек или вообще всякое живое существо противно другому, мешает ему. Но ведь случается порой, что враждебное чувство противоположности уходит, борьба людей отступает. Тогда их сердца наполняются любовью друг к другу. Они радуются своей близости так, что им не тесно, а радостно вместе, как будто бы у них одна душа, одна жизнь. И как хотелось бы, чтобы так оставалось вечно. Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым, не есть только шедевр изобразительного искусства. Иконописец смог отразить в ней глубочайшую христианскую истину: Бог не только есть вечная любовь трех лиц. Эта любовь обращена к человеку. Она зовет внутрь предвечного совета. Именно это выражено в композиции иконы, при которой смотрящий ощущает себя как бы внутри круга обращенных к нему божественных лиц. Ведь Бог, в которого верят христиане, не есть главный надзиратель или тем более великий мститель. Он есть распятая любовь, которая смотрит в глаза и ждет вашего ответа. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным постичь, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной радости теряться и благодарны слезы лить.